С первых минут знакомства Фанни остро почувствовала, что не нравится Мадлен. Это был неуловимый сигнал, как предупреждающая желтая лампочка, беззвучно мигающая вдали. Высокомерная эльфийка-амазонка смотрела на прибившуюся к ним Ариста с родом, но без племени, отчужденно и горделиво. Но какое бы пламя ни бушевало в ее страстной душе, она не могла отказать Алексу, поэтому терпела и даже сохраняла видимость приветливости. Фанни без труда ей подыгрывала. Даже если как следует поскрести и стереть эмаль светскости, делить им было нечего. А нравится всем дурной тон и глупость, ничем кроме лицемерия не оборачивающаяся. Сначала Фанни думала, что Мадлен попросту ревнует ее к Алексу, но парень всегда держался со свежеиспеченной знакомой подчеркнуто приятельски. Да и с самой Мадлен романтики больше не разводил. Стоит признать, что при ней с дамским полом он в целом держался уважительно дистанционно. Мило, но не переходя рамок. По потаенному мнению Фанни, с его данными он мог любую девушку соблазнить без труда, кроме нее самое, и то прежде всего потому, что ее связывало родовое слово, особый ритуал, еще в раннем детстве накладывающий на девушек-наследниц обязательство не начинать отношения с молодыми людьми без благословения патрона родителя, который не позволял ей ничего лишнего. Но он-то о нем не знал, и все равно даже и не пытался сблизиться. С одной стороны, это задевало, а с другой позволяло ей быть собой. Таких парней у нее на планете называют Ахой Ателинг. Принц не по рождению, а по сути. Лес, где они остановились, был достаточно густой, чтобы скрыть их от глаз преследователей. Пышные шапки крон сплетались ветками, создавая естественную зеленую крышу. На одной из таких лужаек Мадлен с учениками разбили лагерь, дожидаясь возвращения Алекса. Фанни с остатками команды ничего не оставалось, как подчиниться, расположившись чуть в отдалении, чтобы не мозолить им глаза. Маги времени не теряли. Каждый день их подопечные начинали с небольшой физической нагрузки. Затем закаливание, завтрак, который готовила одна и та же безрукая девчонка. Есть ее варево было невозможно, но она старалась не зацикливаться на таких мелочах. Сильнее всего Фанни раздражала другая девица, изображающая из себя рыжую облезлую зверину. Она имела наглость представлять какие-то права на Алекса, нагло привирая о интрижке между ними. Благо, через неделю они двинулись назад, оставив прохвостку в этом дремучем лесу, где ей самое место. На побережье их встретил другой архимаг со своим другом. Посмотреть на жизнь местных, столь влиятельных фигур изнутри, было интересно. Когда еще выпадет такая возможность? Стоит признать, что могучий дед не был напыщенным индюком, как его пышногривая коллега. И если застать его в меланхоличном настроении, то готов был часами болтать со своим товарищем, вспоминая былые дни. Порой их басни были довольно поучительны и открывали суть планеты по велению судьбы, ставшей моим домом. Но все равно, когда Фанни услышала бодрый голос Алекса, то сразу рванула ему навстречу. В этом парне, закинутом неизвестно из каких миров, есть что-то особенное. Это сверкнуло в его слегка насмешливой, но очень обаятельной и дружелюбной улыбке, когда они познакомились в кафе «Мышки-пышки». Тогда Фанни вспомнила, как ее прабабка говорила, что своих людей видишь сразу. Только сейчас юная попаданка поняла, что та имела в виду. Несмотря на то, что он совсем не обращает на нее внимания и вечно занят своими тренировками, то с этой навязчивой Риллой, которая не отлипает на него ни на секунду, можно подумать, что Фанни покусает ее подопечного, то магичит с Риваром. В итоге ее главным спутником и собеседником во время этого долгого путешествия стало море, синяя гладь, без вопросов и без ответов. когда каждый занимался своим делом, проворная девица залезала на полуют и подставляла свое лицо ветру, представляя, что у нее есть два крыла, и, взмахнув ими, она может полететь домой.